погибших ракетах. Он был весь в испарине. Огляделся. Никто не смотрит. Снял галстук. Ну и нахальство, подумал он. Сперва пиджак скинул, теперь галстук. Он аккуратно повесил галстук на ветку персикового деревца. Этот саженец он привез из штата Массачусетс. И опять он задумался об уменах и горах. Земляне переменили все имена и названия. Теперь на Марсе есть Хорнуэллские долины, моря Рузвельта, горы Форда, плоскогорья Вандербилта, реки Рокфеллера. Неправильно это. Первопоселенцы в Америке поступали мудрее. Они оставили американским равнинам имена, которые дали им в старину индейцы. Висконсин, Миннесота, Айдахо, Огайо, Юта, Милуоки, Локиган, Оссео. Древние имена, исполненные древнего значения. Расширенными глазами он смотрел на горы. Может быть, вы скрываетесь там, марсиане? Может быть, вы мертвецы? Что ж, мы тут одни, от всего отрезаны. Сойдите с гор. Гоните нас прочь. Мы бессильны. Порыв ветра осыпал его дождем персиковых лепестков. Он протянул загорелую руку и вскрикнул. Коснулся цветов, собрал в горсть. Разглядывал, вертел и так, и эдак. Потом закричал: «Кора!» Она выглянула в окно. Муж бросился к ней: «Кора, смотри!» Жена повертела цветы в руках. «Ты видишь, они какие-то не такие. Они изменились. Персик цветет не так. А, по-моему, самые обыкновенные цветы», — сказала Кора. «Нет, необыкновенные. Они неправильные. Не пойму, в чем дело. Лепестком больше, чем надо. Или, может, лист лишний, цвет не тот, пахнут не так, не знаю». Выбежали из дому дети и в изумлении остановились. Отец метался от грядки к грядке, выдергивал редис, лук, морковь. «Кора, иди посмотри». Лук, редиска, морковь переходили из рук в руки. «И это, по-твоему, морковь?» «Да нет, не знаю», — растерянно отвечала жена. «Все овощи стали какие-то другие». «Да, пожалуй. Ты сама видишь, они изменились. Лук не лук, морковка не морковка. Попробуй. Вкус тот же и не тот. Понюхай. И пахнет не так, как прежде». Биттеринга обуял страх. Сердце колотилось. Он впился пальцами в рыхлую почву. «Кора, что же это? Что же это делается? Нельзя нам тут оставаться». Он бегал по саду, ощупывая каждое дерево. «Смотри, розы. Розы, они стали зеленые». И все стояли и смотрели на зеленые розы. А через два дня